Практика. Я рекомендую выполнять эти упражнения письменно, а после проговаривать вслух. Письмо помогает вам сделать практику более вдумчиво, не упустить важных вещей. А проговаривание закрепит выполнение, потому что, когда вы слышите свой собственный голос, вы выносите это из внутреннего мира вовне, соединяете внешнюю и внутреннюю реальность, укрепляете свои намерения, больше ощущаете собственную силу и опору в себе. Упражнение 1. Соединиться со своей ценностью. Вспомните или вернитесь к фрагменту сессии с Дашей, когда я перечисляла ей ее успехи, помогая осознать это как собственную силу, и попробуйте написать такой же текст про себя. Вспомните, сколько вы всего уже сделали, чтобы оказаться в том моменте жизни, в котором вы находитесь. Перечислите все свои усилия, все вложения в себя и свою жизнь. Неважно, насколько они были осознанными. Вы можете перечислять даже то, что было в вашем детстве, потому что так или иначе вы уже справились с этим, вы пережили и выросли. И раз слушаете эту книгу, то сколько-нибудь вкладываете в свое благополучие. Начните текст со слов «Я тот человек, который…» и поставьте себе целью написать как можно больше, каждым пунктом вливая в сосуд собственной ценности, при каждом прочтении соединяясь с этим чувством. Упражнение 2. Трансформация долгов в возможности. Возьмите лист бумаги и напишите наверху в центре листа «Я должен», а затем в столбик перечислите все, что вы должны, не повторяя слово «должен». Оно написано только один раз вверху страницы. В перечислении старайтесь упомянуть как можно больше, даже мелочи, которые, тем не менее, заполняют вашу взрослую жизнь, как жизнь каждого человека. Например, «Я должен» кормить кота, ходить на работу, готовить еду, покупать продукты, делать 10 тысяч шагов ежедневно, оплачивать коммуналку, повышать квалификацию, заботиться о близких, заниматься спортом, сдавать ежемесячные отчеты, выносить мусор, следить за здоровьем, вставать рано утром, поливать цветы, помогать родителям и так далее. Опишите как можно больше своих обязанностей по отношению к самому себе, к своим близким, к детям, если они у вас есть, и так далее. Вы можете описать отдельные «должен по работе» вместо общего «работать». Так будет даже лучше. Старайтесь делать акцент на том, что вам особенно сложно или особенно не нравится. Теперь прочтите этот список вслух, повторяя «я должен» в начале каждой фразы. «Я должен кормить кота», «я должен ходить на работу», «я должен готовить еду» и так далее. Затем зачеркните слова «я должен» вверху страницы и вместо них напишите «я могу». И снова прочтите весь список, теперь повторяя в начале каждой фразы «я могу». «Я могу кормить кота», «я могу ходить на работу», «я могу готовить еду» и так далее. Понаблюдайте, как изменилось ваше самоощущение при втором прочтении. Теперь сконцентрируйтесь на сути долгов возможностей. Пересмотрите, действительно ли вам нужны все эти долги, или вы можете отказаться от некоторых из них. В каждом случае, вероятно, вы задумаетесь, кому я должен? Когда зародился этот долг? Действительно ли мне нужно это в жизни? До какой степени я согласен продолжать быть ответственным за это? Третьим прочтением разделите весь список. Прямо по ходу прочтения произносите перед каждой фразой либо «я могу и, возможно, буду», либо «я могу, но, возможно, не буду». Например, Я могу и, возможно, буду заниматься спортом. Я могу, но, возможно, не буду проходить 10 тысяч шагов ежедневно. Помним, что иногда тяжелыми могут быть те долженствования, которые объективно хорошие, но просто в данный момент неуместны в нашей конкретной жизни. Упражнение 3. Целительное переживание «могу». Подумайте о том, где именно ваша жизнь сейчас нуждается в уходе. Где вам особенно сложно? В работе, в отношениях с другом или партнером, в сфере здоровья? Или, может быть, у вас есть отдельная удушающая ситуация, в которой вы чувствуете себя жертвой обстоятельств, чужих настроений или собственного характера? Попробуйте найти 5 «могу» для этой ситуации. Это не обязательно то, что вы должны будете сделать. Это только «могу», варианты обнаружения которых принципиально важны, чтобы сменить переживание себя самого с жертвы на активного деятеля. 5 «могу», что вы можете сделать в этой ситуации, чтобы она разрешилась, или чтобы вы чувствовали себя лучше в ней, или просто для своей жизни, чтобы у вас было больше энергии для решения подобных задач. «Могу» могут представлять собой конкретные выходы из ситуации, например, посоветоваться с другом, или более общие, но актуальные именно для вас в настоящее время, например, на час раньше ложиться спать. Это могут быть возможности кому-то что-то делегировать, варианты, как избавиться или уменьшить что-то неприятное в своей жизни, или как привнести в нее что-то персонально хорошее, то, что нравится, приятно и полезно именно вам в текущей ситуации. Этот ракурс на ситуации мы часто используем в психологии в экзистенциальном подходе. Пересмотреть, какие у меня еще остались «могу». Хорошо, если этот фокус внимания усвоится, и вы будете прибегать к нему в любой жизненной ситуации и в отношениях со своей жизнью в целом. Каждый раз, соотносясь с тем, какие «могу» у нас еще остались или просто имеются, мы возвращаем себе переживание свободы и переживание деятеля. «Я могу» — основное и главное переживание взрослости. Резюмируя эту главу, хочу повторить основные мысли. Сепарация — это не про то, чтобы отвернуться от родителей. Это про то, чтобы развернуться к собственной жизни. Сепарация начинается с момента появления на свет и продолжается всю жизнь. Один из ее важнейших этапов — переход из юности во взрослость. Он заключается в том, что человек перестает бездумно нестись по жизни, движимый внешними силами или внутренними конфликтами, но начинает принимать решения о том, как он живет. На этом этапе сепарации он разворачивается к себе и собственной жизни. Развернуться к собственной жизни значит научиться соотноситься с собой при принятии решений, слушать внутренние ответы и выбирать то, что соответствует вам и вашей жизни, а не то, что нравится окружающим, является правильным для кого-то другого или производит нужный вам эффект на других людей. Хорошая жизнь требует усилий. Чтобы прийти к хорошей жизни, нам нужно постоянно соотноситься с собой, принимая решения. Плохая жизнь тоже требует усилий. Несмотря на то, что решения в ней принимаются проще, много энергии уходит на то, чтобы справляться с тяжестью жизни, которая вам не нравится и не подходит, в которой мало вещей, которые приносят вам истинную радость и удовлетворение. Взрослая жизнь — это всегда сложная штука с большим количеством «должен» и «надо». В ней всегда много обязательств, необходимых выборов, решений и действий. В ней много усталости. Позитивный аспект взрослости заключается в том, что эта жизнь, ранее представляющая собой хаос чувств, событий, отношений и обстоятельств, теперь доверена вам. Она в ваших руках. Вы можете сделать с ней все, что захотите. Для этого надо не упускать ощущение ценности этой жизни и ценности себя самого, которая во многом базируется на «могу». Переживание своего «могу», контакт со своими «могу» создают основу для хорошей жизни.